Глава 44. Расследование. Говард. Январь. 2344 год. Бармаглот. Бриджит хотела потратить больше времени на исследование планеты, но меня встревожила история с Александром, и я хотел в ней разобраться. Обсудив этот вопрос, мы пришли к компромиссу. День мы начали с того, что нашли большой восходящий поток рядом с охотником, который стал нашим домом и оперативной базой. Поймав поток, мы поднялись почти на 5 километров. Настоящий, живой дракон на такой высоте уже бы задыхался, но все еще мог бы действовать. Можно было взлететь еще выше, но тем самым мы привлекли бы к себе внимание. На этой высоте горизонт отодвинулся на 250 километров от нас, хотя отдельные объекты, конечно, растворялись в дымке, даже если находились гораздо ближе. «Плотная дымка», — заметила Бриджит, — «вероятно, вулканического происхождения». Я насчитала, она помолчала, вращая головой из стороны в сторону, 42 горячих точки. Это очень высокий уровень активности. «Удивительно, что тут такая разнообразная биосфера», — ответил я. 250 лет назад сибирские траппы на Земле стали причиной пермско-триасового вымирания видов, — сказала Бриджит, бросив взгляд на меня. Это было гораздо хуже, а на Земле уже существовала развитая биосфера. Она помолчала. То событие произошло относительно внезапно. Здесь, похоже, происходит нечто подобное, но значительно медленнее. Именно поэтому столько местных видов животных стали крылатыми. По-моему, это единственная причина, по которой один вид живых существ решил жить на баллонах с водородом. Наверное, давление отбора было реально жестким, ухмыльнулся я. Бриджит рассмеялась и сделала еще один круг. «Я вижу 12 поплавков, расположенных в случайном порядке. А вон в той стороне компактную группу, штук 10 плюс-минус. Спорим, что это и есть нация Александра?» Я посмотрел, куда она показывает, и нахмурился. «Где-то там мы спустились в ходе первой вылазки. Возможно, тогда за нами гнались разведчики Александра. Или разведчики с ближайшего поплавка, принявшие нас за разведчиков Александра. В любом случае, это одно из объяснений». «Так что будем делать?» — спросила она. «Просто прилетим и представимся?» Я хотел было ответить, но затем умолк и прищурился, вглядываясь вдаль. На горизонте что-то двигалось. Я активировал телескопическое зрение и увеличил картинку. «Похоже, все уже решили за нас», — сказал я. Бриджит проследила за моим взглядом и умолкла, а вскоре повернулась ко мне. «Похоже, что те сторонники были скорее разведчиками, а вот это уже отряд налетчиков». «И точно!» Пара сотен драконов, прижимаясь к земле, летела в сторону охотника. Полагаю, можно было придумать и более невинное объяснение для происходящего, но оно бы выглядело маловероятным. «Повернем обратно?» — спросил я. «Поможем защищать поплавок?» «Не хочу никого убивать», — ответила Бриджит. «Давай понаблюдаем. Повернуть назад сможем в любой момент. У нас есть законная причина находиться здесь, так что в худшем случае они просто нас выбросят». Она помолчала. «По крайней мере, я на это надеюсь». Через несколько минут отряд заметили, но было уже поздно. Нападавшие с копьями в руках вынырнули из-под поверхности огромного плавучего острова, как из-за укрытия, и в последнюю минуту приземлились на поплавок. Там, где собрались защитники, вооруженные чем-то вроде пик. Как человек, выросший в Америке 20 века, я не привык видеть насилие такого уровня. По крайней мере, за пределами теле или киноэкрана. Даже издали сражавшиеся казались жестокими и беспощадными. Много драконов погибло, и еще больше станет калеками на всю жизнь, если не умрут от инфекций. Уровень медицины у драконов был приблизительно таким же, как и у любой цивилизации Железного века. Многие процедуры приносили не меньше вреда, чем пользы, или вообще были неправильными. Столкновение продолжалось минут 10. Действуя с безупречной синхронностью, чужаки напали на все 3 деревни одновременно. Несколько драконов бежали, многие вообще не сражались, и они, воинов Александра, похоже, вообще не интересовали. Слава Вселенной, устраивать погром, видимо, никто не собирался. Как только ситуация успокоилась, мы приземлились в нашей деревне. Полдесятка александрийцев, которых можно было легко отличить по сине-белым повязкам, вылетела нам навстречу и направила на нас копья. «Зачем вы прибыли сюда?» — спросил один из них. «Мы просто пролетали мимо, и вчера вечером остановились здесь на ночлег». Бриджит махнул рукой в сторону капсул. «Вы, похоже, не хотите все сжигать. Вот я и решила, что наша гостиница по-прежнему работает». Командир александрийцев фыркнул и встал по стойке вольно. Остальные последовали его примеру. «Верно», — сказал он, — «у охотника теперь новое руководство. Но не более того. Ведите себя прилично, не лезьте куда не надо, и тогда можете заниматься своими делами». Мы кивнули им и очень осторожно и медленно двинулись к нашему дереву. Один прыжок, и мы оказались у нашей капсулы. «И что теперь?» — спросила Бриджит. «Может, попытаемся что-нибудь разнюхать? Но осторожно». Я задумчиво потер свой нос. «Не хочу, чтобы его отрезали за любопытство». Ситуация постепенно нормализовалась. С убитыми разобрались, трупы бросили в ямы, превратив в корм для поплавка, а выживших постарались как можно тщательнее перебинтовать. Ну, то есть им наложили побольше припарок, ведь бинтов, как и антибиотиков, у драконов не было. Я предположил, что позднее число жертв возрастет. Александрийцы оставили в нашей деревне гарнизон, вероятно, и в двух других тоже. Но в остальном они, похоже, просто вели себя как туристы. Однако я заметил, что охотник изменил курс и теперь неловко летел против ветра в сторону той группы, которую мы тогда увидели с высоты. Может, он собирается присоединиться к флотилии? В деревне все было тихо. Как только владельцы заведений поняли, что ничего не изменилось, они вернулись к обычной жизни. Клиенты по-прежнему покупали еду в киосках, торговались на рынке и так далее. Куплей-продажей занялись даже и некоторые воины-оккупанты. Я взял две чашки тува у владельца киоска, а затем посмотрел по сторонам. «Все выглядит как-то очень спокойно», — сказал я ему. «Это вообще нормально?» Торговец покачал головой. «Не думаю. Говорят, что александрийцы убивают всех, кто оказал сопротивление, а их поплавки сжигают целиком. Но тут явно не тот случай. Может, слухи преувеличены?» «Как можно преувеличить слух о сожжении поплавка?» — спросил торговец, сурово глядя на меня. «Такое дело невозможно сделать наполовину. А описания, которые до меня доходили, они больше похожи на свидетельства очевидцев, чем на фантазии, понимаешь?» Я одобрительно хмыкнул и, хлебнув тува, добавил. «Скоро мы все узнаем». «Почему ты так говоришь?» «Они направили охотника к флоту Александра», — ответил я. «По крайней мере, мне кажется, что это его флот. Незадолго до нападения мы высоко поднялись на восходящем потоке и увидели большую группу поплавков. Налетчики прибыли именно с той стороны». «Поплавки плыли рядом?» «Обычно они держатся друг от друга на расстоянии. Они не летают стаей, словно летучие мыши». «О! Еще одна загадка», — буркнул я и понес туф туда, где сидела Бриджит.